Жюль Верн. Удивительные приключения дядюшки Антифера. Роман. Перевод с французского Леонидовой. Послесловие Евгения Брандиса. Серия «Библиотека приключений и научной фантастики». Москва. Дед Гис. 1959 год. Категория 12+. Аннотация. 9 сентября 1831 года. Вот уже 15 месяцев шхуна «Бриг Камильк-Паши» бороздит просторы морей и океанов в поисках неизвестного никому острова. Цель Камильк-Паши — спрятать накопленные за долгую жизнь сокровища. И лишь он и капитан судна будут знать координаты найденного островка. Но через 30 лет сведения о сокровищах попадают в руки добрейшего дядюшки Антифера, меняя всю его жизнь. Роман рассказывает об удивительных поисках сокровищ, о полных опасности путешествиях по далеким морям и неведомым странам, о смелых и упорных людях, романтиках, преданных в любви и дружбе.